Его отец был священником, потом заболел и ослеп, а сын должен был скрывать свое происхождение и писал во всех анкетах, что отец инвалид, и все боялся, что откроется. Его бабка с материнской стороны пережила 4 детей, все сыновья, и говорила ему: «Ты у меня за 4». Во время войны в эвакуации, в голод, его спасла мама, устроилась дояркой, ворвала молоко, выносила в грелки, спрятанные на животе. А перед смертью уже старухой говорила: «Не смей хоронить в кольцах, все сними, украдут, продай лучше». А сама жена папашки, когда кормила младшую, у нее было столько молока, что она сцежила его тонкими голубыми струйками в стакан, накрывала марлей и звала старших через открытое окно. А те не хотели пить, казалось слишком теплым, приторным, сладким. Она сама пила, не пропадать же добру. Вопрос. А что стало с тем делом, которое вернули? Ответ. Версию самоубийства замяли, зато обвинили жену убитого, мол, собрался разводиться, а ей ничего не хотел оставить.